Не помню, как выбрался. Кажется, чья-то сильная рука, Тита или Сафара, рванула меня из стремнины на скользкий берег. Я откашливался, выплевывая грязную воду и куски льда, пытаясь отдышаться. Вокруг был сущий ад. Крики, стоны, барахтающиеся в воде люди, которых уносило течением, мечущиеся по берегу конвоиры, пытающиеся согнать уцелевших в кучу. Несмотря на ледяную воду, кожа горела. Спасать утопающих, тут бы самому копыта не отбросить. Охрана быстро пересчитала поголовье, не досчитались больше 20 человек. Списали на стихийное бедствие и производственные издержки. Подумаешь, 20 каторжниками больше, 20 меньше, бабы еще нарожают. Нас, мокрых и дрожащих, как цуциков, погнали в барак, сушиться и радоваться жизни. «Иди уже, подкидыш», — прохрипел рядом Фомич, тоже мокрый с головы до ног, но державшийся молодцом. «Верно, сегодня работа отменяется, вишь, чего учудилось-то?» Уже в уютной атмосфере нашего барака, развешивая смердящую мокрую одежду на камнях у очага, мы узнали все подробности катастрофы. Ледяная запруда не выдержала напора воды. Кто бы мог подумать? Поток смел все на своем пути, завалив камнями и льдом тех, кто копался в ямах. 23 трупа. Из нашей артели тоже минус один. Васька, тот самый нелюдимый мужик, которого приписали для ровного счета. Не свезло парню. Впрочем, кому тут везет? 2 дня работы не велись. Официальный траур и разбор полетов. В бараках только и разговоров было, что о трагедии. Винили, конечно, начальство, Климцова, Разгильдяева и всю их шайку-лейку. Но обвинять можно было сколько угодно. А толку-то? На третий день траур, видимо, закончился. В барак без стука ввалились надзиратели, а следом несколько арестантов вкатили тачки, доверху набитые кандалами, ножными и ручными. «Здрасте, приехали. Это шо за новости?» Прокатился по нарам возмущенный гул. «Мы теперь в железах вкалывать будем, ироды. За золото Христово готовы родную мать продать. Молчать, падаль!» Рявкнул один из надзирателей, но шум не утихал. Барак роптал. Тогда вперед вышел Климцов, лицо темное от злости, в руке кнут семихвостка. Он медленно пошел вдоль нар, останавливаясь возле самых горластых и пристально, не мигая, глядя им в глаза. Тяжелый, нечеловеческий взгляд, от которого мороз по коже. Взгляд, говоривший без слов. «Ну, пикнешь, я тебе хребет этим кнутом перешибу». И это действовало лучше любых криков. Шум постепенно стихал. Арестанты, еще минуту назад готовые бунтовать, понуро опускали головы, сдергивали шапки и покорно протягивали руки и ноги под кандалы. Я же сразу не поднимал головы, ибо знал, сорвусь, вот прямо сейчас сорвусь и начну его рвать жестоко, возможно, зубами. Нельзя, рано, рано, бились в голове мысли. Бунт был сломлен, еще не начавшись. Ваш тигр прошелся до середины барака, сурово поглядывая на всех и каждого, затем развернулся и направился к выходу. «Приступайте». Негромко, но так, что было слышно в гробовой тишине, бросил он надзирателем, даже не обернувшись. «Вот же зверюга!» — тихо прошипел рядом Фомич. «Видать, хорошо его жизнь поучила, теперь он других учит». Когда экзекуция окандаливания закончилась и мы снова почувствовали на себе знакомую тяжесть железа, нас выстроили на плацу. С одной стороны — наш гостеприимный барак, с другой — шеренга солдат 15-го Восточно-Сибирского линейного батальона, чьи штыки на фоне далеких сопок выглядели особенно зловеще, отрезая нас от мира, от воли, от всего. Долго ждали начальства, мерзли на пронизывающем ветру, гремя цепями и дыша на закоченевшие пальцы. Наконец солдаты зашевелились, унтеры забегали, и на плац выплыло несколько господ в горных мундирах. «Шапки долой!» — рявкнул надзиратель. Мы послушно обнажили бритые и не очень головы. «Кто есть кто?» — шепотом спросил я у Захара. «Вон тот толстый, в цигейке, главный инженер Попов, правая рука Разгильдяева», — также шепотом ответил старик. Горный офицер, тот самый Попов, развернул бумагу и торжественно, с выражением начал читать приказ его превосходительства господина Разгильдяева. «Рабочие корейского прииска, возлюбленные чада мои», — начал он елейным голосом. «Я чуть не поперхнулся. Чада, страдаю от того, что многих из вас вовсе не увижу. Еще бы, сами угробили. Других нахожу в больницах или слабых от болезни. На 3 дня я вас увольняю от всех работ. В эти дни поблагодарим Бога, помолимся о благоденствии царя. Ага, сейчас. И за здоровье начальника края, столь отечески пекущегося о судьбе вашей. Отслужим панихиды об усопших товарищах ваших, насыплем большие курганы над могилами умерших и обойдем с иконами наши жилища и работы, отдохнем, возвеселимся духом и затем с новыми силами и бодростью примемся за работы. Это что, нам отдых, значит, полагается, 3 дня, недоверчиво выкрикнул кто-то из толпы, пока Попов с самодовольным видом сворачивал бумагу. Ну, 2 дня вы уж отдыхали, пока трупы вылавливали и начальство думало, что делать, снисходительно пояснил офицер. 1 день остался, сегодня, а завтра, работать, и с удвоенной нормой, чтоб неповадно было плотины ломать, кандалы, так и быть, снимем. Народ заволновался, загудел, лицемерие и наглость этого приказа переходили все границы. Разгильдяев, сволочь, демагог и ханжа, иметь наглость писать такое людям, которых он же загнал в могилу, да еще и разгильдяй, каких поискать, так бездарно организовать работы, угробить столько народу из-за жадности и тупости. Да чтоб он сдох, собака, урод, не выдержал кто-то. Да успокойтесь, все хорошо будет, работайте усерднее, и Бог поможет. Попытался встрять местный доктор, старикан с козьей бородкой, но было поздно. Кто-то швырнул камень в сторону начальства, потом второй. Воздух напрягся, запахло кровью. Бей их, гадов, смерть разгильдяем. Раздался дикий крик сзади. Все равно нам тут подыхать, так хоть не от цинги. И началось стихийный отчаянный бунт голодных, замерзших, доведенных до предела людей. Кто-то вцепился в надсмотрщика, кто-то кинулся на солдат. Один арестант вырвал у солдата ружье, но выстрелить не успел. Его тут же проткнули штыком. Вокруг меня крики, вой, проклятья, лязг железа, глухие удары. Кровь брызнула на грязный снег. Раздались выстрелы. Солдаты, опомнившись, начали палить по толпе. 3 упали сразу. Кто-то рядом завыл, зажимая рану. Я не стал ждать, чем кончится этот праздник непослушания. Рухнул в грязь, под ноги, притворился мертвым и лежал, не дыша, пока выстрелы и крики не стихли. Бунт был подавлен быстро и жестоко, но что-то изменилось. В воздухе повисло понимание. Отсюда надо бежать, любой ценой, как можно быстрее. Несколько дней после бунта прошли в напряженном молчании. Нас гоняли на работу еще злее, били по любому поводу, кормили еще хуже. Но страха в глазах людей я уже не видел. Была тупая злость и глухая решимость. В бараках стало тише, но это была тишина перед бурей. Мы смотрели друг другу в глаза и понимали без слов. То, что тлело под пеплом отчаяния, готово было вспыхнуть. И очень скоро мы, 7 оставшихся в живых членов нашей артели, начали шепотом обсуждать план побега. Ночами, под вой ветра и кашель соседей по нарам, лес, он кругом, тайга, неожиданно начал сафар, если до перевала дойти, там села, а дальше, воля, а караул, а кандалы, спросил Фомич, снимут через 2 дней-то, а караул нынче часто в караулку греться бегает, сказал Захар, летом надо бежать, мрачно заметил Фомич, так-то оно так, согласился старик, да только как снег сойдет, нам всем сразу железо на ноги повесит до осени али зимы, вот и беги. Нет, если бечь, то сейчас надо, пока кандалов не будет. Я не сразу стал говорить вслух свое мнение, до поры прислушиваясь. Слушал, прикидывал, сравнивал. Неудачная попытка может стать в жизни последней. Побег не шутка. Тут одна ошибка, и все, смерть в тайге или от штыка солдата. А один сучившийся предатель, и всех нас, как в шеи, к ногтю. Наконец я сказал, раз тут такие дела, то надобно бежать, братцы, только тут ведь дело-то какое, нас не сильно и охраняют, потому как знают, далеко, особенно зимою, не убежишь, нужно оружие, нужны запасы, лошади и сани, так где же им-то все взять-то нам, сударик да соколик, ехидно спросил Фомич, в этом-то все и дело, взять это негде, ни купить, ни украсть, никак, выход тут один, какой же? Хмыкнул Фомич, бунт, мы должны поднять бунт, и все взять, так был уже бунт, хмыкнул Фомич, был, но глупый, мы свой сделаем, все продумаем, подготовимся, да и не одни мы тут застряли и не ходим подохнуть, найдем людей, чеканил я каждое слово, начали с малого, слушали толки каторжан, подсчитывали смены караула, запоминали, кто где дежурит, у кого есть слабина, один солдат, новобранец из Тамбова, вечно стоявший на часах у амбаров, шибко тосковал по дому. Фомич с ним заговорил про лето, про реку Цну, а бывший солдат Сафрон, про нелегкую долю служивого. Скоро мы поняли, душа у парня мягкая, не пойдет с нами, но в нужный час может отвернуться, приговорил Фомич. Отлично, это уже немало. Другим делом было устроить волнение, что смогли бы отвлечь внимание надзирателей и конвоиров. Из барака в барак пошла молва, готовится буча. Слух этот пожаром пробежал. Мы разговаривали тихонько, аккуратно, намеками, с теми, кто здесь надолго и кому доставалось от администрации, с тем, кто с ней не связан. Захар и Фомич шныряли среди людей, толковали и уговаривались, убеждали, обещали. Уже вскоре разговоры эти дали свои плоды. Порой приходили и те, кого мы не звали. Наш башкир, Сафар, ловко прятал хлеб под одним из камней, вырыв тайник. Захар тайком изготовил снегоступы, без них по заснеженной тайге и версты не пройти. Изишны Ирсону было сказано избавиться от всего тяжелого товара, закупив поболее продовольствия, и быть наготове. Он, понятное дело, вволю постанал про договоренности и гешефты, но после успокоился. Владимир Левицкий, пристроенный писарем в конторе, по моей просьбе спер там осьмушку бумаги и нацарапал план, схематичный, примитивный, но с главными пунктами. Где застава, где просека, казачий разъезд. Я решил, что пора поговорить с ним на чистоту. Снова пришлось умаслить охранника, чтобы попасть в его каморку. Левицкий встретил меня настороженно. После бунта и расстрела атмосфера на прииске была тяжелая. «Серж, опять вы, что-то срочное?» — спросил он, отрываясь от бумаг. «Можно и так сказать, Владимир Сергеевич. И важное», — сказал я, понизив голос. «Мы уходим, готовим побег». Он побледнел. «Побег? Сейчас, зимой? Вы с ума сошли? Это верная смерть». «А оставаться здесь не смерть?» — усмехнулся я. «Вам сидеть 15 лет. 15 лет на каре. Вы верите, что доживете?» Он молчал, глядя в стол. Его руки слегка дрожали. «Здесь нет будущего, Владимир Сергеевич. Ни для меня, ни для вас. Мы готовим бунт, чтобы прикрыть побег. У нас есть план, кое-какие припасы. Шанс маленький, но он есть. Оставаться здесь, шансов нет. Но куда бежать? Как? Я не приспособлен к тайге, к лишениям». Голос его дрогнул. «Никто не приспособлен, но лучше умереть свободным в тайге, чем рабом на руднике. С нами Сафар, он знает лес. Фомич и Захар – опытные бродяги. И другие. Вместе мы справимся. Или погибнем вместе. Мы предлагаем вам идти с нами. Бросать вас здесь не по-людски как-то». Левицкий долго молчал, обхватив голову руками. Я видел борьбу в его глазах, страх, отчаяние, но и проблеск какой-то безумной надежды. Он был дворянин, привыкший к другой жизни, но каторга его ломала, напрочь стирая сословные границы. «Это безумие», — наконец прошептал он. «Возможно, но это единственный выход», — твердо сказал я. «Решайте, времени мало. Если идете, будьте готовы. Если нет, что ж, прощайте». Он поднял на меня глаза. В них была решимость, смешанная со страхом. «Я не знаю. Вы правы, здесь смерть. Но и там есть шанс, пополам на пополам. Здесь, точно», — отрезал я. «Мы уходим, как только представится случай. Дайте знать, если вы с нами». Я вышел, оставив его одного со своими мыслями. Не был уверен, согласится ли он. Слишком велик риск, слишком чужд ему этот мир насилия и отчаянной борьбы за жизнь. Но я должен был предложить. На следующий день он сам подошел ко мне и шепнул: «Прииски охраняет восточно-сибирский линейный батальон и сотня Верхнеудинского казачьего полка. Если от солдат уйдете, казаки уже не страшны. Снег глубокий, кони по нему никак не пройдут. Да и вообще, вернее всего, нас никто не будет искать. Решат, и так в тайге замерзнете». В один из вечеров, сидя у стены, я заметил, как смотрит на нас Осип Гринько, бывший писарь, а ныне лизоблюд надсмотрщика. Глаза у него юркие, суетливые, и вечно улыбается, противно, как хорек. «За ним смотреть надо», — прошептал Захар. «Трется с надзирателями и всегда сытый ходит, аж на роже лоснится», — причиндал один. Так пришлось думать и о стукаче. Захар взял это на себя. План вырисовывался. Жестокий, рискованный, почти безумный. Но это был шанс. Мы решили ждать удобного момента, новой вспышки недовольства. Под шумок захватить немного еды из амбара, оружие, хотя бы одно ружье у зазевавшегося часового, топоры, ножи, кайло, и рвануть всей артелью в тайгу. А там будь, что будет. Погода стояла мерзкая, низкое небо, туман, промозглый ветер. Настроение у всех было на нуле. На разводе пятую артель снова повели на экзекуцию, не выполнили урок накануне. Когда зазвучал набат, зазывающий всех на плац для науки, в бараках началось глухое брожение. «Не пойдем», — сказал я своим. «Все солдаты там. начинаем. Оружие готово. Сафрон показал нож под тулупом. Тит сжал в руке обрезок цепи. Остальные схватили кайла и заступы. «Ну что, господа арестанты», — сказал я, глядя в горящие глаза товарищей. «Были мы рабами, торгашами, мастеровыми. Попробуем стать бунтарями. Или покойниками», — хмуро добавил Захар. «Тоже вариант», — зло усмехнулся я. «Всяко лучше, чем здесь». Мы сгрудились у двери. Снаружи послышался шум, шаги, стук прикладов. «Все по местам, Фомич, ложись, стани». Только и успел крикнуть я, как двери со скрипом распахнулись, и в барак ворвался Вашигер Климцов с двумя надзирателями. «Вы чего, рвань, почему не на плацу бунтовать вздумали?» Один причиндал один, сучившийся, доносчик, проклятый. Глава 19. Глава 19. «Вашество, у нас тут человек повесился. Вот, пройдите посмотрите», — сконфуженным тоном произнес Сафрон Чурисинок. «Да что за такое? Вы что, канальи, совсем тут от рук отбились? Где он?» Темнее лицом, пророкотал Вашигер, проходя с надзирателями внутрь, в глубину барака, где у печки лежал притворявшийся мертвым Фомич. «Да вот, вот», — униженно кланяясь, лопотал Чурис, подмигивая нам за спиной Климцова. «Вот, извольте, вашество, извольте видеть, вот он лежит, покойничек-то. И вы тоже проходите, служивые, гостям дорогим всегда рады. Что, этот, что ли, клейменный? Ну, невелика потеря», — произнес Климцов, наклоняясь к Фомичу. Все глаза в этот момент устремились на меня. Время уплотнилось, кровь горячей волной бросилась к лицу. Сейчас все мы уже были готовы броситься в омут мятежа, как вдруг снаружи загрохотали кованые сапоги. «Ваш бродь!» К нам в барак ворвался солдат. Лицо его было взволновано и бледно. «Там, там!» — зачастил он, и Климцов замер. «Ну, говори!» — рыкнул он. «Там дым над вторым острогом, и вестовой от Попова прибыл. Говорит, бунт в остроге. Арестанты склады подожгли. Помощи вашей требует», — выдал на одном дыхании солдат, и мы многозначительно переглянулись. «Эр-эр-эр!» — тут же прорычал Климцов и спешным шагом направился на выход из барака, а следом и надзиратели. «А как же это тело?» — громко с непониманием спросил Чурис. «Заткнись, сволочь, ничего с ним не случится, пущай полежит», — зло зыркнул на нас Климцов. «Экзекуцию закончите, всех с плаца в бараке и запереть, и отправьте уже Попову людей», — отвернулся он от нас. Я же показал Чурису кулак, и тот немедленно сник. Когда Климцов и остальные покинули барак, Фомич, притворявшийся мертвым, с кряхтением поднялся и, перекрестившись, произнес: «Чудны твои дела, Господи!» Мы все непонимающе уставились на него. «Не иначе, нам ворожит кто на небесах, может и сам апостол Петр. Считай, половину солдатиков-то и отправит сейчас на помощь», — пояснил Фомич. «Тоже верно», — кивнул я. «Все быстро собираемся, пока народа сюда не нагнали», — скомандовал я. Серыми тенями мы вынырнули из барака, как затравленные зайцы, озираясь по сторонам. Глянув в сторону, где находился второй острог, Фомич уважительно присвистнул. Там подымался огромный столб черного дыма, а вокруг происходила суета. Возле конюшен седлали коней и готовили сани. И тут будто сама зима решила помочь нам, откуда ни возьмись, над прииском принесся снежный заряд. Ветром поднялась метель, свистящая, слепая, и мы оказались в ней, как в дыму. Плаца за снегом не видно, но до нашего барака донеслись отдаленные крики и барабанный бой. Сквозь звуки экзекуции вдруг прорезался чей-то вой, полный боли и злобы. «Братья, за правду, за волю, бей сволочей!» Тотчас же загремели выстрелы. «Похоже, там, на плацу, начался новый бунт. Отлично, именно то, на что я рассчитывал». Задыхаясь от бега, мы кинулись к складу. Тамбовский солдатик, стороживший амбары, встретил нас растерянно, но штыка не наставил. «Где ключи?» Тяжеленный амбарный замок поддался с трудом. Там, среди лопат и мешков с сухарями, мы увидели вязанки соленой рыбы, опостылевшая, но самая лучшая еда для побега. Тем временем Фомич взял быка за рога, напирая на солдата с Тамбовщины. «Мы уходим. Ты с нами?» Солдат смотрит на нас, в лице ни кровинки. «Ну, чего молчишь?» — напирал Фомич. «Не е могу. Я присягу давал», — наконец пролепетал он. «Тогда надо, чтобы ты от нас пострадал, а то ты получишься нарушитель. Ну-ка, Тит, врежь ему по голове. Прости, паря». Простодушно и сконфуженно краснея, произнес наш молотобоец и въехал солдату по уху так, что у того слетела фуражка. Тамбовский рекрут как подкошенный рухнул к его ногам. «Вот можешь же, когда захочешь», — строго заметил я.

Прохор велел своему мальчишке-работнику показать нам просеку, уводящую от тракта вглубь тайги. Тот молча кивнул, залез в передние сани, ткнул рукой туда. Через час мальчишка спрыгнул и молча ушел обратно. Мы остались одни посреди белого безмолвия, но теперь на санях. Первый день прошел спокойно. Ехали, сменяя друг друга на облучке, кормили лошадей. Снег в долине был плотный, сани шли легко. Тайга редела, начались холмы, перелески, Забайкалье. День был солнечный, снег слепил глаза. Я натянул берестяные очки-чиманы. «Владимир Сергеевич, вы бы тоже надели», — заметил я Левицкому. «Снежная слепота, штука паскудная. Я, кажется, потерял свои», — растерянно пробормотал тот. «Да не беда. Чурис, сними коры вон с той березы. Сейчас вырежем». «Да ладно, не стоит», — отмахнулся Левицкий. «Все равно скоро в лес въедем, там тень». И точно, вскоре мы снова оказались в лесу. Вековые кедры, лиственницы, тишина, покой. Только снег хрустит под полозьями, да лошади фыркают. Шли тяжело, снег в лесу был рыхлый. К обеду погода испортилась, поднялась пурга. На открытых местах ледяной ветер резал лицо, забирался под тулупы. «Ну что, начальник, мож, привал устроим?» — спросил озябший Тит. Я посмотрел на небо. «Рано еще, до леса дотянем, там и встанем. Не в поле же ночевать». Спустились в логовину, начали подниматься к лесу на той стороне. И тут из леса донесся вой. Далекий, тоскливый, от которого душа ушла в пятки. Сафрон остановил лошадь, смачно выругался. «Твою ж налево, приехали. Волки?» — тревожно спросил Левицкий, хватаясь за ружье. Захар затрясся и начал мелко креститься. «Они, родимые», — протянул Фомич. «Не боись, ваш брать. Рабиты, порох сухой», — крикнул я тем, у кого были ружья. «Должен быть», — бодро отозвался Чурис. «Стрелять-то помнишь как? Обижаешь, начальник. Нас при палке не так муштровали, на всю жизнь наука». Тут вой повторился, ближе и уже с разных сторон. Весь лес выл. «Да их тут стая», — забеспокоился Изя. «Они же нас сожрут вместе с гешефтом». «Сплюнь, дурак», — рявкнул Фомич. Из-за поворота недалеко от дороги на снег вышли они. Серые, поджарые тени. 7 штук. Стояли и смотрели на нас желтыми глазами. Ждали. Нас ждали. Обед приехал. Глава 21. Глава 21. Вот они, голубчики. Нарисовались, не запылились. Проворковал Сафрон, неуклюже сдергивая с плеча ружье. «Эван, выстроились. Сейчас я им». Грохнул выстрел. Рядом с мордой матерого вожака взметнулся фонтанчик снега. «Отличный выстрел. В молоко. Тьфу ты, мазила. Руки-крюки». Злобно заорал Захар из передних саней. «Дай сюда ружье, солдат недоделанный». Волки, кажется, от грохота на секунду дрогнули, но быстро опомнились. Прижимаясь к снегу, они начали растекаться по сторонам, беря нас в полукольцо. Из леса тут же выскочили еще тени. 2, 3, 5. Стая оказалась больше, чем казалось. 20 голодных глоток. Пир намечается. «Корнет, стреляйте же!» «Какого черта?» — заорал я Левицкому, который сидел рядом и с каким-то отстраненным аристократическим любопытством разглядывал приближающихся хищников. Будто в театре, а не на пороге смерти. Я схватил его и встряхнул. «Чего ждем приглашения на ужин? Вали их, твою мать!» Мой вопль, кажется, вывел его из ступора. Корнет неуверенно приложился к прикладу, взвел курок, тщательно прицелился и нажал на спуск. Щелк, осечка, порох, отсырел, канальство. В отчаянии крикнул Левицкий, беспомощно дергая затвор. «Прекрасно. 2 стрелка, 1 косой, у второго порох мокрый. С такой обороной нас сожрут и не подавится. Так, валим отсюда, быстро, на прорыв», — рявкнул я, понимая, что надеяться на наших снайперов — гиблое дело. «Гони». Чурисон был на облучке саней с Фомичом и Сафаром, тут же осадил коня и начал разворачивать дровни. Захар уже хлестал свою лошадь, унося Изю, который истошно вопил. «Грабят. Подальше от опасности». А вот у нас с Титом и Левицким возникла проблема. Наш конь, молодой и пугливый Мирин, которого нам всучил Прохор, встал на дыбы, испугавшись волков и выстрелов, и попятился назад, прямо в лапы стаи. «Ах ты ж, скотина трусливая!» — заматерился обычно спокойный Тит, дергая вожжи. Конь храпел, бил копытами, упирался, но разворачиваться не хотел. Паника, страшная штука, даже для лошадей. Волки приближались. Сани Фомича и Захара уже набирали ход. «Мы же застряли. Ну, твою мать, шевелись!» — донеслось от Фомича из соседних саней. Я спрыгнул на снег, бросился к лошадиной морде, пытаясь помочь Титу развернуть упряжку. Вдвоем мы кое-как сдвинули упирающегося коня. Тит со всей дури хлестнул его концом вожжей. Я запрыгнул обратно в сани. Конь рванул с места в карьер, сани занесло. Захар был уже далеко. Волки, поняв, что обед может уйти, бросились на перерез, утопая по брюхо в снегу, но стремительно сокращая дистанцию. Серые комки неслись к нам, вздымая снежную пыль. «Грабят!» — продолжал голосить изо в санях Захара. «Истерик! Кто кого грабит?» Я крепко вцепился в передок саней. Волки нагоняли. Впереди несся вожак, матерый, грудастый, с опаленной мордой и желтыми, горящими злобой глазами. В шагах в 15. Я раньше волков живьем только в зоопарке и видел, думал, ну, собака и собака, только большая. Хрен там, это был зверь, лютый, безжалостный, сама смерть на четырех лапах. Взгляд прямой, без страха, без сомнений, только голод и намерение убивать. Такого окриком не остановишь, только пулей. Ветер же начал подниматься, кружа снег. Волки выскакивали из белой мути со всех сторон. Их было много, очень много. Я оглядел наши сани, пусто. Ни топора, ни лома. Только клок сена под боком да бич для лошади. Отличное вооружение против стаи голодных волков. Левицкий же активно пытался перезарядиться, и у него это не особо выходило. И тут меня накрыло. Адреналин ударил в кровь, сердце застучало в висках, ладони вспотели. Все вокруг замедлилось. Вожак поравнялся с санями, выбирая момент для прыжка на шею лошади. 2 метра. Я привстал, ухватился за передок саней и со всей дури огрел его бичом по морде. Лязгнули зубы. Волк взвыл от неожиданности, отпрыгнул в сторону. Но его место тут же заняли другие. Стая крутилась вокруг нас, как карусель смерти. Вожак, оправившись, снова легко догнал сани, заходя с другой стороны. Еще один волк обходил слева. Кольцо сжималось. Конец, мелькнула холодная мысль. Оскалившись, вожак присел для прыжка. Но тут за спиной грохнул выстрел. Резко, оглушительно. Волк в прыжке как-то нелепо перекувырнулся в воздухе и мешком рухнул в сугроб. Я обернулся. Это успел перезарядить и выстрелить Левицкий, да еще и на ходу. Попал, красава. Хоть кто-то тут умеет стрелять. Он тут же вновь начал перезаряжать ружье. Тит рядом матерился сквозь зубы, нахлестывая коня. Волки, на мгновение опешив от выстрела и гибели вожака, снова ринулись вперед. «Кидай им че-нибудь, отвлеки!» — заорал Тит. Я схватил клок сена и швырнул волкам. Те даже не посмотрели. Идиоты, не вегетарианцы, видать. Все произошло молниеносно. Один из волков, самый крупный после вожака, видимо, решил взять инициативу на себя. Он прыгнул. Конь шарахнулся в сторону, сани налетели на сугроб и перевернулись. Оглобли треснули, хомут перекосило, он захлестнул коню горло, лошадь захрипела, забилась в снегу, кося налитым кровью глазом на окруживших ее хищников. Второй волк тут же вцепился коню в ноги, третий – в горло. Остальные набросились на еще живую, бьющуюся в агонии лошадь. Через мгновение все было кончено. Добрая дюжина серых тварей рвала еще теплое мясо, растаскивая по снегу дымящиеся кишки, урча искались друг на друга. Кровавый пир на белом снегу. Вид этого торжества тупой, злобной силы взбесил меня до потемнения в глазах. «Ах вы ж, паскуды!» — заорал я и, со свистом раскрутив бич, обрушил его на серые спины. Твари отскочили, но ненадолго. Остановились в паре шагов, облизывая окровавленные морды и глядя на меня с наглым ожиданием. Мол, конь — это закуска, а главное блюдо. Вот оно, двуногое. Падлы лохматые. Взревел рядом Тит. Воспользовавшись паузой, он выломал из разбитых саней оглоблю и, раскрутив ее над головой, как пропеллер вертолета, шагнул к волкам. «Ну, подходи, кто смелый, сейчас я вам башки поломаю». Он с хрустом обрушил оглоблю на спину ближайшего волка. Тот взвизгнул и отскочил. Здоровенный самец злобно зыркнул на Тита желтыми глазами, оскалился, показывая клыки. Слюна капала из пасти, лязгнули челюсти. Звук был слышен даже сквозь урчание стаи. Волки, оставив растерзанного коня, из брюха которого валил пар на морозе, уставились на нас, присели на лапы, оскалились и начали медленно расходиться, снова беря нас в кольцо. Я оглянулся. Других саней не было видно из-за поднявшегося снега. Мы остались втроем против стаи. Тит орал и махал оглоблей, но попасть по вертким тварям было сложно. Мой бич их только злил. Левицкий успел выстрелить еще раз, ранив одного из зверюк, и начал размахивать ружьем, как дубиной, отгоняя их. Вдруг один волк, самый наглый, поднырнул под оглоблю и прыгнул на Тита, вцепившись ему в плечо. «А-а!» – заорал Тит, пытаясь ударить зверя кулаком. Я кинулся на помощь, достав солдатский тесак, и ударил волка рукоятью между ушей. Тот взвыл и разжал челюсти, отскочив. Но тут же другой волк сбил меня с ног, клыки впились в ногу, боль адская. Резко изогнувшись, полоснул его тесаком по ребрам. Волк завыл, но отскочил не сразу. Я поднялся на колено. Вокруг кольцо из оскаленных пастей. Тит зажимал раненое плечо, лицо белое от боли. Неужели конец? Снова мелькнула мысль. 5000 верст отмахал, чтобы стать кормом для волков? Обидно, блин. И такая злость взяла. Аран, Туксоба. Я не сразу понял, что за чертовщина. Из метели, размахивая топором и вопя что-то на своем языке, вылетел Сафар, наш башкир. Откуда он взялся, скинув тулуп? Он, не хуже волка скаля зубы, с дикими криками бросился на стаю. В этот момент снова грохнул выстрел. Волки, ошарашенные внезапным появлением нового противника с топором и выстрелом, дрогнули и остановили свой натиск. «Сюда, быстрее!» – раздался голос Фомича. Я обернулся. Сани Фомича стояли неподалеку. Чурис держал дымящееся ружье, а Фомич махал нам рукой. Они вернулись. Отбиваясь от последних, самых наглых волков, мы рванули к саням. Запрыгнули внутрь, чуть не перевернув их. Фомич хлестнул лошадь. Сани рванули прочь от места кровавой бойни, оставляя позади растерзанного коня и стаю недовольных волков, провожающих нас голодными взглядами. Я уж думал, бросили нас. Выдохнул я, пытаясь отдышаться и чувствуя, как горит нога. «Своих не бросаем», — буркнул Фомич, не оборачиваясь. «Коня только жалко». Добрый был мирен. Темнело. Мы мчались сквозь поднявшуюся пургу, оставив позади один труп лошади, перевернутые сани и едва не став ужином для волков. Веселое путешествие продолжалось. Впереди маячил яблоновый хребет и неизвестность. Вечером возле костра мы не раз обсудили произошедшее. Вдруг Захар, уставившись в костер, начал рассказ. «Это что, у нас тут и не такое еще бывает. Вот ехал свадебный поезд от деревни жениха в село, чтобы, значится, в церкву-то на венчание попасть. Ехали чин-чином, 4 тройки, впереди жених с невестою, с ямщиком, назади гости. Ну, зима, мороз лютый, степь кругом, тьма, хоть глаз выколи. И тут вдруг слышат все, значится, вой, то тут, то там, и все ближе, ближе. Это волки со всей округи, прознав про богатый поезд, сбиваются в одну ватагу. Ну и, немного погодя, нагоняет их огромаднейшая стая. А не врешь, перебил его Чурис. Вот те крест. Захар перекрестился и продолжил. Сперва спьяну гости и не поверили, но тут последние сани застряли, и волки хвать, мигом их разрывают. Остальные, крепко перепужившись, гонят лошадей, но ничто не может сдержать волчью стаю. Одна за другой отстают и гибнут следующие сани. Наконец в голове поездки остаются лишь одни сани с женихом, невестой и ямщиком. Волки по пятам, десятки зверей мчатся позади. Тогда молодоженов и выкинули из саней прямо в стаю. В ту же минуту волки разорвали молодых на куски, отвлекаясь на свою жертву. Ну а ямщик, значит, один и спасся. Откуда только ты про это все знаешь, раз жив остался один ямщик-то? Хмыкнул Фомич. Слышал, зло зыркнул Захар. Ну ничего, считай, сейчас ты долг Господу отдал. Утешил я его. Коня только жалко. 3 сутки в пути. Ветер гнал по насту снежную крошку, деревья вдалеке казались закопченными тенями. Путь наш вился между холмов, темные полосы леса то и дело перемежались обширными безлесными пустошами. По левую руку в хорошую погоду мы видели заснеженные горы, это был яблоновый хребет, названный так из-за обилия круглых, напоминающих блоки, камней. Солнце клонилось к закату, когда мы наткнулись на следы, человеческие отпечатки на снегу, вытянувшиеся ровной дорожкой, несколько пар ног, глубокие вмятины от тяжелых лаптей, дальше, полосы от саней, не старые, свежие, совсем свежие. Мы остановились. Кто бы это мог быть? Вполголоса спросил Владимир. Может, охотники? Предположил кто-то. Но вряд ли охотники так идут. Охотник пятится в лес, а не встает на открытое место. Мы двинулись дальше, теперь внимательнее смотря за округой. Лошади фыркали, вдыхая морозный воздух, фырчали, будто и сами чуяли что-то неладное. Когда впереди показалась замерзшая река, внутри что-то холодно шевельнулось. Чувство тревоги возникло внезапно и уже не отпускало. Тут было не так, как везде. Казалось, чьи-то незримые глаза смотрели на нас из-за деревьев, заснеженных еловых лап, из-за торосов на реке. Я не видел их, но явственно чувствовал. Спустя полчаса впереди показался завал из деревьев. «Надо бы искать, как объехать», — вздохнул Фомич. «Может, поснедаем?» — предложил Тит. «Привал», — сказал я, стараясь говорить спокойно. «Место безветренное, значит, здесь поснедаем. Сафрон, иди-ка пошурши по окрестностям, нет ли там кого-нибудь. Неспокойно мне что-то». Мы остановились на берегу. Владимир Левицкий развязал узел с едой. Сафар принялся разводить огонь. Я поставил ружье рядом с санями. Вернулся Сафрон, покачал головой. Вроде все тихо. Мы принялись было за обед, как вдруг до меня донесся сначала как будто скрип снега под пимами, затем тонкий, далекий, но явственно ощутимый треск сломавшегося под чьей-то ногой сучка.